Проводник Микола. Хотя Владимиру Павлову было немногим больше 20 лет, его справедливо причисляли к нашим подрывникам-ветеранам. Партизанить этому московскому комсомольцу пришлось с первого года войны. На Волыни он уже командовал диверсионным взводом. Минеры любили послушать Павлова, а ему было о чем вспомнить. Вот один из его рассказов. «Ну хорошо». Ставить мину трудно, маскировать – это уже искусство. Все это известно. Давайте, ребята, о другом задумаемся. А каково было нам, минерам, без наших проводников? Я считаю, что наличие хорошего проводника во многом решает успех операции. По непролазным болотам, через лесные чащи выводит он подрывников к нужным, удобным местам на железных дорогах. У меня было немало хороших проводников, но самый лучший, надежный из них – это, конечно, Микола Слупачик. Как только пришли мы в этот район, Миколу выделил нашему взводу проводником командир местного партизанского отряда Николай Конищук. Помню, он сказал тогда, хлопец толковый, вы не смотрите, что в лаптях, тут все у нас лапотники. 16-летний Микола был сыном чуть ли не самого бедного крестьянина в селе Маневичи. Слупачики в панские времена лошади не имели, коровенка у них была ростом с хорошую козу. А землицы – такой жалкий клочок, что, как говорится, и курицу некуда выпустить. Микола окончил 2 или 3 класса, а потом, лет с 10, стал пастушонком у помещика. Ну что тут долго распространяться? Всякому ясно, как могла его семья встретить советскую власть. Вздохнули слупачики, свободно в колхоз вступили, а тут вскоре война. 4 раза немцы отправляли Миколу на работу в Германию, и 4 раза он бежал, возвращался в родное село. Подумайте только, 4 раза. Последний раз его успели довести до Франкфурта на Майне. Он и оттуда вернулся домой, пройдя в своих лопаточках чуть ли не всю Германию. В селе больше не засиживался, а вступил в партизанский отряд Конищука, откуда его нам и передали. С виду тихий и незаметный, Микола был умен, находчив, смел всем на удивление. Помню, узнал он и доложил мне, что где-то по ту сторону железной дороги лежат в лесу собранные и припрятанные бандеровцами мины к батальонному миномету. Такой товар нам всегда нужен. Решил я отправить за ним людей. А Микола говорит, лучше я один съезжу, вернее будет. Дали ему подводу, лошадь, снабдили липовой справкой. Поехал. Мины взял, сверху дровами прикрыл. На обратном пути предстояло ему через железнодорожный переезд двигать, где часовой немец стоит. Перед тем, когда телега была пустая, все обошлось. Повертел часовой справку и пропустил Миколу. А теперь, как ехать с таким-то грузом? Однако парень не сдрефил, поехал напрямую. На переезде опять сунул немцу свою справку и, давая ему зубы заговаривать, вынул кусок сала, предлагает на сигареты меняться. Торгуется, спорит. Вот выдержка. Наконец обмен состоялся. Закурили они с часовым. Затем Микола, не торопясь, поехал дальше. Фашистов ненавидел он люто. Однажды лежим у дороги и видим, путеобходчик идет. Остановился возле только что поставленной мною МЗД. Заметил, наверное, надо снимать обходчика. Микола просто задрожал весь. «Дай я!» Разрешил ему выстрелить, но и сам тоже приложился, чтобы подстраховать, если промажет. Какое там? С первого выстрела снял он фашиста, а расстояние было приличное. Все леса, все болота, все тропинки знал Микола, как свои 5 пальцев. Идешь со слупачиком всегда спокойно. Выведет, куда тебе нужно. Всюду у него по хуторам знакомы, друзья. Это тоже много значит. И, повторяю, никогда не терялся. Возвращаемся как-то с операции. На санях едем. 6 человек нас вместе с Миколой. Дорога узкая, по дамбе проложена, а с обеих сторон болото. Еще не промерзшее как следует. Вдруг навстречу 2 машины. Если машины, так значит немцы. Развернуться и обратно нельзя. Все равно догонят. Вперед тоже нельзя. Остановят. Свернуть некуда. Бросить сани, а самим по сторонам опять нельзя. Завязнем в болоте и перещелкают всех нас по одному. Что прикажете делать? Микола наш и тут не растерялся. Соскочил с саней и кричит: «Все за мной!» Спрыгнули мы, скатились с ним по откосу дамбы. Микола то вправо, то влево, петли какие-то по кустам делает. Шагаем все дальше и, представьте себе, не вязнем. Немцы уже к саням брошенным подъехали. Огонь наугад по болоту ведут. Но мы успели довольно далеко уйти. Никого даже не ранило. Продолжаем шагать за Миколой то в одну, то в другую сторону. Как он ориентировался, просто непостижимо, но вывел нас именно к тому хутору, куда мы направлялись.